Глава шестая. Семейные ритуалы, праздники и встречи. Семейные ритуалы указывают направление для осмысления потери, обеспечивая преемственность для живых. Эван Имбер Блэк. Ритуалы и процесс исцеления. Из сборника «Жизнь за пределами потери». 2004 год. Не случайно я пишу эту главу во время уединения и духовных практик в университете и монастыре святого Иоанна в Миннесоте. Здесь ритуалы и их символы проникают в жизнь. Колокола постоянно звонят, напоминая монахам о молитве, занятия проводятся в обычное время, люди собираются на мессу, а студенты университета выпускаются в конце каждого года с тщательно продуманной церемонией. В сельской местности, окружающей кампус, ритмы времен года ритуализированы посевом и сбором урожая, а также праздниками, которые отмечают местные жители. Рождество или Ханука зимой, Пасха или Песах весной, День Благодарения поздней осенью. В этом тихом месте я размышляю над вопросами о семейных ритуалах и о том, как они могут помогать людям обрести смысл, когда у любимого человека деменция. Сделав перерыв, я выхожу из гостевого дома, где писала, к соседнему зданию, чтобы увидеть готовые страницы новой Библии святого Иоанна. Уникальный проект, который объединяет древнее искусство каллиграфии и освещение со старыми и удивительно новыми изображениями. Я была поражена и глубоко тронута, когда увидела на одной странице иллюстрированное сусальным золотом изображение Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, башни-близнецы, какими они были до 11 сентября. На другой странице, среди древних символов страданий, были нити двойной спирали ДНК вируса СПИДа. Эти современные символы страдания в сочетании с традиционными являются для меня самыми глубокими примерами изменений в ритуальных инструментах. Бенедиктинцы смогли обновить священные иллюстрации к Библии, а значит и наши собственные семьи, независимо от веры, должны иметь возможность менять и адаптировать собственные ритуалы и празднования, когда приходит болезнь. И все же, несмотря на то, что существует множество символов, помогающих осмыслить смерть в семье, практически нет таких, которые помогли бы скорбеть о потере кого-то, кто все еще жив. Основа семейных ритуалов. Чтобы усовершенствовать старые или создать новые ритуалы под вашу нынешнюю ситуацию, нужно знать, что такое ритуалы, каким целям они служат и как культура вашей семьи и общества влияет на них. Что такое семейные ритуалы? Семейные ритуалы – это повторяющиеся взаимодействия, традиции и праздники, которые дают ощущение близости и принадлежности к определенной группе. Шаблонные взаимодействия включают в себя семейные ужины, рутину перед сном и мероприятия на выходных. Семейные традиции включают дни рождения, юбилеи и встречи, а также свадьбы и религиозные праздники. Эти ритуалы, конечно, находятся под влиянием нашей культуры и духовных верований и часто повторяются из поколения в поколение. Семейные ритуалы могут варьироваться от тщательно спланированных религиозных праздников до простых, повторяющихся ежедневных взаимодействий, таких как приветствие и прощание, когда близкие уходят или возвращаются. Между тем, культурные антропологи и семейные терапевты были первыми, кто определил положительное влияние семейных ритуалов. Теперь исследователи подтверждают, что семейные ритуалы выступают мощными организаторами поведения в рамках семейной системы и полезны для психического здоровья. Иногда, конечно, семейные ритуалы могут быть вредными. Если, например, событие всегда сопровождается выпивкой, оскорбительными выражениями и поведением или дракой, обратитесь к своей психологической семье и выберите более здоровые способы празднования. Семейные ритуалы также могут быть вредными, если они излишне жестко относятся к включению только некоторых членов семьи. Например, когда детям не разрешается, предположительно в качестве меры эмоциональной защиты, участвовать в праздновании дня рождения бабушки и дедушки, потому что теперь это происходит в доме престарелых, или когда им не разрешается присутствовать на похоронах. Кто получает пользу? Семейные ритуалы имеют символическое значение для определенной группы, поэтому посторонние могут не понять их или видеть в них пользу. Подобно спортивным командам, братствам, женским клубам и религиозным орденам, семьи обладают внутренними знаниями, позволяющими понять, что означают их индивидуальные ритуалы. Ваши способы скорбеть и почитать умерших могут отличаться от способов других людей. И когда вы проводите ритуалы, чтобы оплакивать потерю любимого человека, пока он или она все еще здесь, посторонние могут не понять этого. Когда у вас больше не осталось слез, которые можно пролить на похоронах, когда вы раз в неделю ужинаете с другом, чтобы обуздать одиночество, другие также могут этого не понять. Люди из вашего семейного круга, которые заботятся о вас, поймут, что такие ритуалы поддерживают вашу связь с другими людьми и здоровье. Сколько их должно быть? В одних семьях много ритуалов, в других – ни одного. Стремитесь к золотой середине. Пусть у вас будет хотя бы несколько. Отмечайте дни рождения и главные праздники. Не позволяйте деменции прерывать веселье тогда, когда вам это нужно больше всего. Как семейные ритуалы могут вам помочь? Хотя традиционные семейные ритуалы не предназначены для преодоления потерь, связанных с деменцией, они обладают уникальной способностью удерживать и символизировать противоречия. Жизнь и смерть, приобретение и потерю, радость и печаль. Традиционные ритуалы празднуют новую жизнь или оплакивают смерть, но они должны быть заново созданы для неоднозначной потери. Здесь печаль и радость одновременны, и нужно признать и то, и другое. Своего рода собрание помогает вам найти смысл в золотой середине, иметь любимого человека, который здесь, но не здесь. Ритуалы, если они гибкие, могут помочь вам отметить даже неоднозначную потерю, которую религия и общество в целом могут не заметить. Это, конечно, зависит от вашей культуры. Пока другие не признают ваши потери, вам может быть трудно справляться и горевать. Чтобы оставаться устойчивым, вам может быть полезно провести несколько небольших ритуалов, чтобы отмечать каждую новую потерю по мере того, как она с вами происходит. Выполняйте их хотя бы еще с одним человеком, потому что осознание потери в присутствии других делает ее более реальной и терпимой. Ритуалы дают возможность признать боль потери и перемен, а также дают комфорт связи и преемственности. От рождения до смерти ритуалы определяют не только вашу личность, но и то, кто является вашей семьей, кто входит в нее, а кто нет. Для людей, осуществляющих уход, ритуалы показывают, кто входит в вашу команду и, следовательно, будет рядом, когда понадобится помощь и поддержка. собираясь вместе, будь то воскресный ужин или особый праздник, вы создаете наглядную картину солидарности, которая может воодушевить вас и мотивировать продолжать. Опять же, если ваша биологическая семья недоступна для вас или не может участвовать в процессе, найдите психологическую семью, которая сможет. В целом, семейные ритуалы укрепляют социальные связи. Находясь рядом с другими людьми, вы обретаете чувство принадлежности и стабильности, несмотря на нестабильность болезни. Когда деменция ослабляет одни взаимоотношения, ваше благополучие зависит от предсказуемых и приносящих удовольствие отношений с другими людьми. Этот момент может быть спорным, но некоторые люди верят, что семейные ритуалы могут помочь сравнять счет в отношениях. По словам Ивана Бузурмени-Надя и Джеральдин Спарк, семейные ритуалы традиционно связаны с договорными обязательствами между людьми и между Богом и человеком. Древние ритуалы предназначались для того, чтобы сбалансировать неурегулированные отношения с помощью жертвоприношений и благодарственных подношений. Погребальные церемонии предназначались для того, чтобы уравновесить счеты между мертвыми и живыми. Свадебные церемонии были делом бизнеса. С этой точки зрения люди, которые заботятся о родителе, могут делать это чрезмерно усердно, потому что они чувствуют необходимость отплатить своим родителям сейчас за ту заботу, которую они получали, когда были детьми. Эти люди часто изматывают себя. Я также вижу обратное. Людей, которые неохотно занимаются уходом, потому что в детстве ими пренебрегали, или они подвергались жестокому обращению со стороны родителей, которые теперь нуждаются в их заботе. Понятно, что перед ними стоит трудная задача, которая не имеет идеального решения. Я часто рекомендую профессиональный уход на дому или в доме престарелых, чтобы взрослому ребенку не приходилось заниматься непосредственным уходом. Несмотря на то, что время от времени происходит трансформация прощения, цель по большей части состоит в том, чтобы найти способ обеспечить хорошую заботу о старшем, не осуждая взрослого ребенка. Хотя я не выступаю за сведение счетов в качестве решения проблем в отношениях, многие люди, осуществляющие уход, говорили мне, что они чувствуют необходимость в этом так или иначе, чтобы в конечном итоге обрести покой. Где должны проходить ритуалы? Традиционно ритуалы проводятся дома или в религиозных и священных местах. Но семейные ритуалы для оплакивания неоднозначной потери при деменции могут проводиться в любом месте, где бы вы ни находились. Дома или на берегу моря, на острове или в горах, в концертном зале или театре, за городом или в городском парке, в саду или часовне дома престарелых или больницы. В любом месте, которое имеет смысл для вас и символизирует вашу потерю. Нет особого подходящего места. Проведите ритуалы там, где сможете, и, по крайней мере, вместе с еще одним человеком. Спойте песню, прочитайте стихотворение, пройдитесь по знакомой дороге, прочитайте молитву, зажгите свечу, запустите шар в небо и так далее. Обсудите идеи со своей семьей и друзьями. Они могут предложить вам что-то еще. Какое подходящее время? Нам говорят, что ритуалы скорби в разных культурах ограничены временем и местом. Это не относится к нашему случаю с деменцией. Тут нет правильного времени или места. Потребность в траурных ритуалах постоянна, как в книге, у которой нет конца. Как я уже говорила, когда вы работаете с хроническим горем, вам нужны ритуалы, чтобы отмечать каждую потерю по мере того, как она происходит. Не ждите определенного времени для скорби. Делайте это, когда замечаете каждую новую потерю. Когда любимый человек больше не может путешествовать, когда он больше не узнает вас, когда он больше не может сам ходить в туалет и есть, и так далее. Возьмите с собой друга или члена семьи, потому что суть ритуала в том, чтобы обеспечить человеческую связь. Преподобный Робин Раудаба однажды сказал мне: «Создание осмысленных ритуалов не только важно, но и необходимо для нашей духовной жизни, чтобы отмечать значимые и важные моменты. Они нужны для того, чтобы начать и двигаться дальше, и вообще для всего, чему мы придаем значение». В этом контексте применяется наиболее гибкий подход к ритуалам. Нет жестких установок для времени и места. Это ваш выбор. Как культура влияет на семейные ритуалы? Культура создает нашу систему взглядов, поэтому она также влияет на формирование ритуалов и празднований. Но что, если культура отрицает потери такого рода и предпочитает определенность? В этом случае доминирующая система взглядов работает против нашей конкретной ситуации – жизни с деменцией. Культуры также имеют системы взглядов, которые помогают нам понять наши страдания. Фаталистические культуры верят, что травмирующие события имеют внешние причины, с которыми необходимо постоянно сталкиваться в течение жизни. Причины и следствия не исчезают. Поэтому необходимы ритуалы и символические места для реабилитации и поддержки людей в трудные времена. Напротив, наша культура, более ориентированная на мастерство владения собой, склонна обвинять жертву. Предполагается, что те, кто не может найти решение, потерпели неудачу. Важно понимать, что до тех пор, пока не будет найдено лекарство от деменции, семьям придется проживать стресс и боль от неоднозначной потери. И это не их вина. Поддержание связи с помощью ритуалов и празднований демонстрирует скорее поддержку, чем порицание. Чего не следует делать? Семейные ритуалы по большей части полезны для людей, осуществляющих уход, особенно если семьи могут проявлять гибкость. Однако они также могут быть источником больших страданий. Вот несколько примеров того, что не стоит делать. Не отменяйте Рождество. Когда у близкого человека деменция, семьи могут оказаться в затруднительном положении. Они не хотят менять свои обычные ритуалы и празднования, но те, в свою очередь, могут больше не работать. Чтобы избежать изменений, некоторые семьи вообще решают не отмечать праздники. Это говорит о том, что счастливые времена прошли, если праздники больше не могут быть такими, как раньше. Перемены могут также означать, что отношения больше никогда не будут прежними. Некоторые люди мыслят абсолютными категориями. Они сдаются и ведут себя так, словно все хорошее ушло навсегда. Жизнь после потери не обязательно должна быть такой. Эти ситуации являются первопричиной двойственного мышления. Этот тип мышления позволяет увидеть возможности как для перемен, так и для продолжения хороших времен. Выпускной вечер можно адаптировать и перенести в более доступное здание. Свадьба может состояться в больничной часовне, чтобы родитель, страдающий деменцией, мог присутствовать на торжестве. Ужин в День Благодарения превращается в посиделки и перемещается туда, где могут быть как больной, так и ухаживающий за ним человек. Празднование дня рождения можно упростить и провести в месте, доступном для инвалидных колясок. Семейные праздники можно проводить ближе к дому, возможно, даже иногда на заднем дворе, чтобы при необходимости можно было получить нужную помощь. Родственники, которые живут далеко, могут провести неделю из ежегодного отпуска в доме больного, чтобы постоянный ухаживающий мог уехать. Как в эстафете, члены семьи, живущие далеко, возвращаются домой, чтобы помочь. Один сменяет другого, а затем все возвращаются на свои места. Праздники и дни рождения не обязательно отмечать в их фактические даты. Гибкость – это ключ к успеху, потому что без нее распадаются семьи. Не ожидайте, что женщины все будут делать сами. Как мы выяснили, женщины выполняют большую часть работы по уходу, но кроме того, от них ожидают, что они также будут хранителями семейных ритуалов, обедов, подарков, встреч. Если другие члены семьи не приходят на помощь или не берут на себя ответственность, то перегруженные заботой женщины часто отказываются от этого. Могут возникнуть разногласия. Исследователи выяснили, что семейные праздники являются наиболее сложными, неразрешенными проблемами в супружеских отношениях пар со стареющими родителями. Они также обнаружили, что женщины наиболее расстроены из-за этого. Привлечь других членов семьи к тому, чтобы они взяли на себя часть ответственности за празднование, поможет пара сеансов с семейным психотерапевтом. Не ссорьтесь со своей семьей. Семьи также отменяют ритуалы и празднования, потому что они боятся обидных ссор, которые часто обостряются, когда имеешь дело с человеком, страдающим деменцией. Если конфликт по вопросам ухода не может решиться путем рационального обсуждения, я снова рекомендую семейную терапию. Хорошему общению и командной работе можно научиться. Не поддавайтесь стигматизации. Семьи часто отменяют ритуалы и празднования из-за социальной стигматизации, которая все еще существует вокруг деменции. Она вызывает смущение и стыд, из-за чего некоторые люди, ухаживающие за больными, неохотно выходят в публичные места со своими подопечными. В культуре, которая отрицает смерть, мы должны усерднее работать, чтобы противостоять стигматизации деменции. Обратите внимание на тех людей, которые заботятся о больных, и их членов семьи, которые с гордостью ведут себя на публичных общественных мероприятиях, в которых участвует больной. Они просто игнорируют тех, кто клеймит их и осуждает. Берите пример с коренных американцев, которые говорят мне, что для них большая честь, когда пожилые люди с деменцией присоединяются к ним на публичных церемониях. Никто не должен быть идеальным. И не стоит стесняться этого. Игнорируйте тех, кто критикует вас. На самом деле станьте сторонником доступности везде в вашем сообществе и чаще выходите на улицу. Не продолжайте, когда это опасно. Деборе и ее мужу нравился их ежегодный ритуал путешествий в далекие места. Несмотря на то, что у мужа была диагностирована болезнь с тельцами Леви, особенно разрушительная форма деменции, вызывающая галлюцинации, она продолжала ритуал ежегодного путешествия. В этом году это должна была быть Аляска, и они должны были поехать с друзьями. Но в последний момент у другой пары возникла чрезвычайная ситуация, и они не смогли поехать. Что делать? У меня было предчувствие, что это может быть наша последняя поездка. В некотором смысле для меня это было замечательно – находиться на пароме в этом прекрасном месте. Но в то же время муж был параноиком и хотел быть со мной все время. У меня началась клаустрофобия, поэтому я сказала, Я поднимусь на палубу, чтобы почитать книгу. — Ну, а я могу пойти? — спросил он. — Я сказала, что мне нужно немного побыть одной. Когда я вернулась, он обвинял меня в том, что я завела интрижку. Это была безумная паранойя. Я чувствовала себя виноватой, поэтому изо всех сил старалась успокоить его. Но у меня ничего не получилось. Он продолжал спрашивать. «Куда ты ходила? На какой-то чертов конкурс красоты?» Эта ситуация становилась все безумнее, но я не заплакала. Еще нет. Я была просто потрясена. От этого не было спасения. Увидеть Аляску было чудесно, но я все время была начеку, боясь того, что будет дальше. Однажды ночью, когда у него были ночные кошмары, я заработала синяк под глазом. «Что стало с нашей прекрасной жизнью?» — спросил он в момент просветления. «Сначала я ничего не могла с этим сделать. Мне было слишком тяжело это признать. Наконец я это сделала». Успех приходит, когда вы жизнерадостны и гибки. Возможность продолжать празднования и ритуалы требует, чтобы люди менялись как во время прохождения пути заботы, так и после его завершения. Чтобы восстановить безопасность, Дебора знала, что их традиция путешествовать вместе в далекие места должна измениться. Они с мужем продолжали традицию ежегодных путешествий, но только теперь до ближайшего домика на озере, где могли быть рядом друзья и семья. «Это сработало», — сказала она. Теперь, годы спустя после смерти ее мужа, Дебора снова путешествует на более дальние расстояния, одна или с друзьями, и постепенно уравновешивает безмерность своей утраты новыми впечатлениями и связями. Ее стойкость сослужила ей хорошую службу тогда и сейчас. Истории успеха. Многие люди легко адаптируют свои обычные ритуалы, когда человек, который обычно подготавливался к ним, теперь страдает деменцией. Смена ролей и задач может быть плавным семейным танцем, в котором пожилой родитель теперь сидит в сторонке. Все еще там, но уже не за главного. Хотя не все смены поколений проходят гладко, есть и успешные случаи, о чем свидетельствует история моей подруги. Нашей семье пришлось пересмотреть традиционное празднование Рождества после инсульта моей матери из-за вызванной им деменции. Сестра готовит шоколадный соус для мороженого, который всегда делала мама. Брат приносит праздничные орехи, которые приносила она. Я покупаю подарки для внуков, чтобы ей было что вручить. Мы, как семья, отказываемся от участия мамы в празднике, но в то же время придерживаемся традиций, которые важны для нас. Это также дает надежду, что традиции продолжатся и после того, как мамы больше не будет с нами. Часть моего представления новой надежды. Если люди готовы проявить гибкость и принять некоторые изменения, чтобы приспособиться к болезни, как это сделали Дебора, моя подруга, и ее братья и сестры, деменция не должна лишить вас хороших времен. Семейные ритуалы и праздники создают ощущение преемственности и предсказуемости, что в свою очередь усиливает чувство принадлежности и стабильности. Независимо от того, является ли семья биологической или психологической, продолжайте собираться вместе. Важно, чтобы вы не чувствовали себя одинокими на этом долгом и трудном пути. Идеи для размышления и обсуждения. Семейные ритуалы включают в себя семейные ужины, рутину перед сном, досуг по выходным, дни рождения, годовщины и семейные встречи. Также и такие торжества, как свадьбы и церковные праздники. Они могут быть сложными или простыми, но в них должен участвовать хотя бы еще один человек помимо вас. Хотя не существует специальных ритуалов для оплакивания неоднозначных потерь, таких как деменция, создание какого-либо способа отметить потерю и почтить память любимого человека делает вашу потерю реальной и позволяет другим признать ее. Семейные ритуалы могут быть вредными, если они включают в себя вредные виды деятельности или слишком жесткие в отношении того, кто может или не может посещать или участвовать в них. Найдите людей, которые помогут вам придумать новые ритуалы. Например, других людей, осуществляющих уход, или близких друзей. Людей, которые сопереживают и понимают, через что вы проходите. Они могут быть частью вашей психологической семьи. Для тех, кто заботится о других, семейные ритуалы показывают, кто в их команде и кто рядом, когда нужна помощь или поддержка. Потребность людей, осуществляющих уход, в ритуалах постоянна, потому что потери из-за деменции непрерывны. Учитывайте свою культуру, религиозные убеждения и личностные ценности. Что соответствует вашим ценностям и представлениям о том, как оплакивать близкого человека, который все еще здесь? Отмечайте каждую потерю цветком, свечой, песней, стихотворением, воздушным шаром, запущенным в воздух, бумажным журавликом, отправленным в море, или сажая что-то в саду. Делайте что-нибудь, что символизирует вашу конкретную потерю. Какие ритуалы ослабили ваш стресс? Отказались ли вы от каких-то из них или внесли изменения? Подумайте о ролях, которые вы играете в семейных ритуалах и праздниках. Не слишком ли они строгие? Может ли ваша семья поменять их, чтобы сделать более гибкими? Перечислите, что сделало бы ваше участие и участие любимого человека более реализуемым. Расскажите семье, какие изменения необходимы. Найдите кого-то, с кем вы можете встречаться ежедневно или как минимум еженедельно, чтобы разделить трапезу, прогуляться или просто поболтать.